Глава 32. Высоковск. Виктор. Высланные за отрядом гонцы справились быстро. Уже через сутки армия Абу-Фаиза была собрана в полном составе. Он приказал разместить бойцов так, чтобы его со всех сторон окружала армия. И причиной тому был не стратегический расчет, а страх перед доктором. Боевики недоумевали, когда их заставили сжаться тесным табором вокруг администрации. Они привыкли к более вольготным условиям. Вернувшийся отряд был раздражен. Вместо привычного развлечения – грабить и издеваться над беззащитными поселками – их согнали обратно, да еще и утрамбовали как кильку в банку. Но перечить не решился никто. Когда же прошел слух, что завтра они всей ордой пойдут против военных, настроение мгновенно переменилось. В рядах загудели предвкушением. Впереди наконец-то намечалась большая бойня. Все знали, что армейских на Кубинке немного, и если навалиться всем скопом, долго они не продержатся. А крови банде Абу-Фаиза военные попили ох как много. У каждого был на них зуб. Одно лишь их присутствие сдерживало боевиков от полного разгула. У многих бойцов уже появилось свое, личное. Кто-то обжился жильем, натаскал для себя хабар. Кто-то завел женщин, и не по одной. Абу-Фаиз понимал, все это рано или поздно развалит армию, поэтому он держал дисциплину достаточно строго. Но его строгость обычно заканчивалась в Высоковске. То, что происходило за пределами города, его уже мало волновало. Потому гридни расселялись по округе, заводили свои подворья, гнали туда рабов и наложниц, превращая окрестности в цепочку мелких вотчин. «Гришка!» Абу-Фаиз позвал своего любимчика. «Пусть приведут этого, Виктора». Гришка хмыкнул, но в глазах мелькнула тень опаски. «Опять его? Да он, небось, уже все рассказал». Пробормотал он, но, встретившись со взглядом вожака, сразу подтянулся. «Понял, сейчас приведу». Абу усмехнулся уголком рта. Гришка мог позволить себе лишнее слово, но только одно. Еще шаг, и любимчик превратился бы в удобрение для ближайшей канавы. Он вспомнил про прилипшего к банде проходимца и решил еще раз его допросить. Абу был на него зол. Если бы тот хоть чуть раньше сказал, что профессор и Амбал с ним пришлые, все могло бы пойти совсем по-другому. В этот момент с улицы донесся рокот моторов. Колонна из двух танков и нескольких БТР шла к подступам к городу. Мощь и сила армии Абу-Фаиза. И это были не единственные силы. Еще одна мотопехотная ячейка из четырех БТРов держала противоположный въезд в город. Абу вышел к окну и с минуту наблюдал, как тяжелые машины ползут вперед. В груди разлилось теплое чувство. Это его армия, его сила, его власть. Тысячи стволов, дисциплина и страх, на которых держалась его власть. Но вместе с этим, где-то в глубине, все равно сидело беспокойство. Армии он верил, но не верил в то, что сможет укрыться за их спинами от доктора. С этим человеком было что-то не так. Невидимая тень, которую не возьмут ни танки, ни БТР. И именно поэтому он окружал себя железом и людьми. Не столько ради войны, сколько ради собственной безопасности. Через несколько минут дверь распахнулась, и в проем валился Гришка, толкая перед собой Виктора. Тот споткнулся и едва не упал. Но Гришка пнул его в спину и втолкнул в комнату. «А вот и наш философ!» – ухмыльнулся Гришка, поправляя автомат на плече. «Говорит, в прошлый раз не все вспомнил. Может, сегодня память получше будет?» Пленник поднял глаза на Абу-Фаиза. Усталые, затравленные, с красными прожилками. Губы его дрожали, но он молчал. «Садись!» – рявкнул Абу, указывая на стул посреди комнаты. «Будем разговаривать!» Гришка громко хохотнул, хлопнув пленника по затылку так, что тот едва не кувыркнулся вместе со стулом. «Давай, умник, рассказывай. Может, сегодня тебя не выкинут псам на корм?» Абу не обратил внимания на его шуточки. Он смотрел только на Виктора. Если этот проходимец и правда что-то не договорил, пора было это вытрясти из него. Сейчас, пока не стало слишком поздно. Пленника усадили на стул в пустой комнате. Сырость тянулась от стен. Лампа под потолком мигала, освещая лица тусклым светом. Абу Фаис медленно ходил вокруг, словно волк, вокруг пойманной добычи. «Значит, профессор и Амбал были пришлые? Не отсюда?» Его голос звучал спокойно, даже лениво. «Я не знал, что они здесь», – пробормотал Виктор, глядя на пол. Щелкнул каблук. Гришка со злой ухмылкой пнул стул сбоку, заставив его покачнуться. «Не знал он», – передразнил он. «Смотри в глаза, когда с тобой разговаривают». Абу наклонился, положил ладонь на плечо пленника и слегка сжал. «Ты ведь сразу почуял, что они чужие, но промолчал. Решил прикинуться умнее всех?» Виктор молчал. Лоб покрылся потом. «Слушай, Шавка», – прошипел Гришка. «Ты же с нами жрешь и дышишь. А если бы твои пришлые перебили нас, что тогда?» Абу выпрямился и, помедлив, сорвал с пленника шапку, бросил на пол. «Сидишь тут, как будто равный. А ты никто. Пыль». Он сделал паузу, наблюдая за реакцией. «Но вот что интересно. Ты все равно знаешь больше, чем сказал». Виктор сжал кулаки, но глаза его остались внизу. «Говори», – холодно произнес Абу. «Кто они такие? Откуда? Зачем пришли?» В груди Виктора что-то зашевелилось. Он больше не боялся боли, не боялся даже смерти. Но это презрение, эта холодная усмешка Абу Фаиза жгла сильнее, чем удары. Гришка склонился к его уху и хрипло прошептал. «Если промолчишь, я сам придумаю, как тебя разговорить. У нас очень много способов». Виктор вздрогнул. Его губы дрогнули, будто слова сами рвались наружу. «Я честно не знал, что они здесь», – выдохнул Виктор. «А до этого? Я же все рассказал уже». Он поднял глаза и на миг посмотрел на Гришку, будто надеялся на хоть какое-то подтверждение. Но в ответ увидел только усмешку. Абу Фаис откинулся на спинку стула и какое-то время молча разглядывал пленника. Слова звучали искренне, но этого было мало. Слишком мало. «Ты рассказал ровно столько, сколько захотел», – холодно произнес он. «Но я не слышал главного. Зачем они пришли? Кто они такие на самом деле?» Виктор сжал зубы, но промолчал. Абу поднялся и медленно обошел вокруг. Его шаги гулко отдавались от стен. Он понимал, что уже не вытянет ничего нового, и все же продолжал давить. Это было похоже на таблетку от зубной боли. Надавливая на Виктора, он оглушил свой собственный страх. Страх перед доктором. Чем сильнее он унижал пленника, тем легче становилось дышать. Словно чужая слабость и унижение могли прикрыть ту трещину, что расползалась в его собственной душе каждый раз, когда он вспоминал холодный взгляд доктора. Гришка понимал, зачем хозяин давит на Виктора, но ему было все равно. Внутри кипела простая жажда. Порвать это ничтожество на куски, а заодно и всех пришлых, лишь бы оставаться в фаворитах. Близость к Абу Фаизу давала ему не только власть, но и прикрытие его извращенных наклонностей, которым он без стеснения предавался в своем укрепленном поместье неподалеку от штаба. Садистов в банде хватало, но Гришка давно перешел черту. То, что творилось в его усадьбе за высоким забором, было за гранью человеческого. Один из его замов как-то не выдержал кровавой вечеринки и пустил себе пулю в лоб. Абу Фаис обо всем этом знал и потому держал Гришку рядом. Он прекрасно понимал, этот зверь не предаст. Стоит лишь показать, что он больше не приближенный, и свои же зарежут его в ту же ночь. «Ну что, молчишь, пес подзаборный?» Снова начал Абу Фаис и с размаху ударил кулаком. Виктор отлетел со стула и больно ударился головой о ножку стола. Его воспринимали как ничтожество, как кусок дерьма. Перед глазами пронеслась вся жизнь. Отец пьяница. Бывшая жена, так и не родившая ему ребенка. Надменный тесть. Дни у бандитов на подхвате. Вечное халуйство в охране. Унижение у рязанских. И только пришлые, да двое парней, что прибились к ним, относились к нему по-человечески. Жизнь, прожитая шестеркой, мешком для битья. Все это мелькнуло за считанные секунды, пока он лежал на бетоне с выбитой челюстью. «Убери этот мешок с дерьмом отсюда!» – брезгливо бросил Абу Фаис Гришке. Эти слова стали последней каплей. Суки. Они мне даже руки не связали. Совсем за человека не считают. Мысль резанула, когда Гришка рывком поднял его с пола. Рука Виктора наткнулась на гранату на поясе. Все произошло за доли секунды. Выдранная чека в одной руке, граната в другой. «А ну лежать, суки!» – прохрипел он. «Пиздец вам, уроды!» Абу, Фаис и Гришка замерли, уставившись круглыми глазами на пленника. В этой комнате вдруг стало так тихо, что слышно было, как за стеной где-то капает вода. «Ствол на пол, сука! Медленно!» – прохрипел Виктор, глядя прямо на Гришку. Абу даже не был вооружен. Конечно, зачем? Что могло сделать ему это ничтожество, мешок с дерьмом? Эта мысль вдруг развеселила его, и он криво ухмыльнулся. На полу, отправленный в его сторону, валялся пистолет. Виктор поднял его и, не сводя взгляда с врагов, стал пятиться к двери. Ни Абу, ни Гришка не двигались. Единственное движение за все это время, когда Абу сделал полшага в сторону, встал за спину Гришки, прикрываясь им от возможного выстрела. Виктор дошел до проема распахнутой двери. На секунду остановился, будто решая, что дальше. Может, прямо здесь и уложить их? Но как тогда выбираться? Решение приняли за него. Мощнейший взрыв разорвал воздух. Стена дома исчезла в огне и пыли, ломая и круша все на своем пути. Первым удар пришелся по Абу Фаизу и Гришке. Их тела отбросило в сторону вместе с каменными обломками. Виктор успел увидеть за мгновение, прежде чем взрывная волна подхватила его самого и понесла по коридору, швыряя о стены.